Первым свидетелем вызвали Стена Мосса. Он опознал в покойной свою дочь Грейс и подтвердил, что не видел ее со второй недели декабря. Нет, он не заявлял о ее исчезновении. «Думал, сбежала дочура искать удачи в Лондоне. А чё?» – обосновал он свое решение. «Девки-то нонешние, все не по-ихнему, все не так. Ну я-то чё, удачи ей думаю. За и от Энтиху зато ушла, которые думают, раз зовутся дворянами, так им и все. Благодарю вас, мистер Мосс, у меня к вам все», — оборвал его пространное рассуждение коронер. Кузнец с недовольным видом сел. Дейзи не винила коронера в том, что тот прервал тираду, и все же ей показалось, что он не меньше полиции всеми силами старался не впутывать в расследование семью Парслоу. Ей уже сказали, что он по совместительству их адвокат. «Артур Блай», — коронер выудил со стола листок бумаги. «У меня имеются ваши показания полиции», — продолжал он, когда старый садовник, комкая мозолистыми руками шапку, поднялся со своего места. «Вы работаете старшим садовником в Оклс-Холле. Вы поручили своему садовнику Оуэну Моргану вскопать клумбу в зимнем саду. И вы лично присутствовали при том, как он откопал покойную?» «Ага, ваша честь. В точности так, сэр. Но с позволения вашей чести мне хотелось бы...» «Спасибо, мистер Блай», — вежливо, но твердо произнес коронер. «Если только вы не располагаете дополнительной и неоспоримой информацией, каковой хотели бы поделиться с судом, или же привлечь внимание к неточностям в ваших предыдущих показаниях, пока у меня нет к вам больше никаких вопросов». Блай явно колебался, но обилие незнакомых слов заставило его беспомощно махнуть рукой и сесть на место. «Оуэн Морган». Когда Оуэн встал, по собравшимся пронесся негромкий ропот. Дейзи разобрала слова «чужак» и «клёцка». Пришлая одиночка в тесном мирке чеширской деревни. Оуэн наверняка тосковал по дому и семье. «Мистер Морган, это вам было поручено вашим начальником раскопать клумбу в зимнем саду?» «Да, сэр», — бесцветным, лишенным жизни голосом отвечал Оуэн. «Вы сразу же опознали покойной Грейс Мосс?» «Да, сэр». «Я правильно понял, что вы проводили время с покойной до ее исчезновения?» «Да, сэр». Эти слова прозвучали чуть слышно. «Как вы отнеслись к ее внезапному исчезновению?» «Послушайте, — чуть не плачу, — выпалил он, — я думал, она сбежала в Лондон. Думал, ей там хорошо будет, найдет там все, чего хотела. Она этого...» «Спасибо, мистер Морган», — объявил неумолимый коронер. Он опустился на стул и закрыл лицо руками. Что-то мелькнуло у Дейзи в памяти. Что-то такое говорил Тед Рупер, но что? Мысль мелькнула и ушла, потому что коронер вызвал Бена. С каменным лицом, бледнее обычного, Гудман дал свои краткие показания. Грейс Мосс не вернулась после положенного ей обычного выходного вечера в среду, 13 декабря. Леди Валерия поручила ему в случае возвращения горничной выплатить ей положенный остаток жалования и рассчитать ее. Он не видел Грейс с тех пор и до вчерашнего дня, когда пришел в зимний сад вскоре после того, как было обнаружено и опознано тело. Попросив оповестить полицейских, он остался на месте сторожить тело до их прибытия. Бен сел. Бесстрастный рапорт инспектора Даннета не добавил к этому ничего нового. Имя Дейзи не упоминалось, но почему-то эта тактичность не радовала ее. Ее свидетельские показания были бы не хуже мужских, если не лучше. Доктор Седжвик. Упитанный доктор излагал все мудреными медицинскими терминами. Но Дейзи не зря всю войну проработала в госпитале. Покойная пролежала под землей несколько недель. Более точный срок невозможно установить по прошествии такого времени. Однако вследствие холодной зимней погоды и защитного слоя грунта тело сохранилось в превосходном состоянии. Как и говорил уже Дейзик, сержант Шоу, причиной смерти Грейс явился удар тупым предметом в затылочную часть головы, причем силы удара хватило, чтобы пробить череп. Простое падение не могло бы привести к подобным результатам. К тому же на теле отсутствовали повреждения, сопутствующие падению с высоты. Точнее, нарушение целостности кожного покрова и гематомы, ушибы и ссадины, перевела для себя Дейзи, на лице, коленях и передней части тела, позволяли предположить, что жертва упала ничком или непосредственно перед смертью, или непосредственно после нее. Доктор Седжвик сделал паузу перевести дух, а коронер воспользовался ей, чтобы подытожить сказанное в понятных присяжным юридических терминах. «Я нигде не ошибся, доктор. Прошу вас, продолжайте». «Покойная». На этот раз доктор выдержал паузу исключительно ради драматического эффекта. «Находилась на третьем месяце беременности». Зарычав, как зверь, Стэн Мосс вскочил на ноги и потряс тяжелым, как кузнечный молот, кулачищем в направлении доктора. По публике, в особенности по скамьям прессы, пробежал возбужденный шепот. Коронер постучал молотком по столу, махнул рукой и пересек сцену, чтобы переговорить с присяжными. Когда шум в зале поутих, он вернулся на свое место и снова трижды стукнул молотком. «Господа присяжные, готовы ли вы вынести вердикт?» Председатель поднялся со своего места. «Готовы, сэр. Мы считаем это убийство, и совершено оно неизвестным лицом или неизвестными лицами. Тогда я переношу заседание на 2 недели, дабы полиция имела возможность расследовать это дело надлежащим образом». Похоже, ни одна Дейзи испытала разочарование этим решением. По залу пронесся негромкий ропот. Инспектор Даннет и сержант Шоу поднялись на сцену переговорить с коронером. Бен и Дейзи вместе с остальной публикой потянулись к выходу. Оказавшись на улице, люди не спешили возвращаться к своим повседневным делам и продолжали топтаться у входа. Когда Дейзи, щурясь, вышла на свет, от толпы отделилась долговязая, нескладная фигура. «Филипп? Что, бога ради, ты здесь делаешь?» «Привет, старушенция! Прочитал в утренней газете, какие у вас тут страсти, и решил съездить удостовериться, что у тебя все в порядке. Эй, а это еще что такое?» Дейзи оглянулась. Из зала в сопровождении 2 полисменов вышел Оуэн. «Мистер Морган», — произнес инспектор, — «вам придется проследовать с нами в отделение для оказания помощи следствию». «Убийца!» — взревел Стэн Мосс, бросившись на садовника с кулаками. Перед ним вдруг возникла массивная туша сержанта Шоу. Репортеры защелкали затворами фотоаппаратов. «Гореть тебе в аду, грязный валиец, чтоб тебя!» — продолжал кузнец. Данец взял Оуэна за локоть, и они двинулись вперед. Толпа расступалась перед ними. Молодой садовник шел, как сомнамбула, явно оглушенный происходящим. «Ну ладно», — с облегчением вздохнул Филипп. «Если они заполучили кого надо, и не стоило и беспокоиться». «Но его же не арестовали», — возразила Дейзи. «А это что-нибудь меняет? Смотри, как бросились за ними все эти шакалы-газетчики. Уж они-то знают, что это значит». «Если так», — в ярости вскинулась Дейзи, — «они взяли не того, кого надо. Оуэн этого не совершал. Его просто назначили козлом отпущения». «Эй, старушка, а я-то тут при чем? Что ты на меня-то накинулась?» «Ой, извини», — спохватилась Дейзи. «Ты здесь действительно ни при чем, Филипп. Я злюсь на этого трусливого тупицу Даннета и на себя тоже. Его не интересовало то, что могла бы сообщить я. А я сидела в сторонке, не мешая повернуть все так, как это удобно ему». «И чем это ему удобно? И вообще, кому это ему?» «Инспектору Даннету», — презрительно сморщив нос, ответила Дейзи. «Чем же ему удобен арест этого вот конкретного парня?» «Потому что это оставляет за кадром семейку Парслоу и тем самым спасает их от Немезиды». «Немезиды?» Филипп нахмурился, напрягая память. «Это не та жуткая древнегреческая Мегера, что превращала людей в камень?» «Нет, это медуза Горгона, хотя леди Валерии это имя подходит еще больше». «Она действительно такая воительница, как ты говорила? Слушай, Дейзи, мне кажется, тебе лучше сейчас же мне все рассказать». «Если ты не против, Фил, это и мне самой помогло бы лучше во всем разобраться». «А тут в деревне есть чайная?» «Не думаю, что Околсуич дорос до такой роскоши. Я бы попросила». «Ой, а где Бен? Мне полагалось бы вас познакомить». «Бен?» «Секретарь сэра Реджинальда. Бен Гудман. Он давал здесь свидетельские показания. Вот я и пошла с ним». «Ты зовешь секретаря сэра Реджинальда просто Бен?» «И нечего сразу хмуриться. Он чертовски славный парень, и он мне симпатичен. И вообще, я имею право звать по имени кого хочу. А, вон он разговаривает с коронером. Господи боже, да он едва на ногах держится. Знаешь, он глотнул газа на войне». «Правда? Вот бедолага. Наверное, стоит предложить подбросить его до дома на моей колымаге. А ты можешь? У него и нога искалечена. А я втиснусь на тещино место, и мы можем съездить в Уэттербери, выпить чаю». План был одобрен и принят с той только разницей, что на откидное место уселся по собственному настоянию Бен. На обратном пути в холл они задержались в деревне, и Филипп забронировал комнату в чеширском сыре. «Хорошо, что все репортеры отчалили обратно в город», — сказал он, возвращаясь к своей машине. «Когда я сегодня приехал, здесь мест не было ни за какие пряники». «Что? Все уехали?» – нахмурилась Дейзи. «Значит, они и правда поверили, что дело закрыто?» «Ага, и при этом не получили ничего, во что можно было бы запустить свои зубы. Утренние газеты пестрели заголовками вроде «Тело красавицы погребено в клумбе у баронета». «После этого садовник убивает красотку горничную, будет смотреться бледновато». «Если они напечатают такое, это будет утка». «Он этого не делал». «Почему ты так решила?» – крикнул Филипп, перекрывая шум мотора, когда они, выехав за околицу, прибавили скорость. Дейзи придерживала шляпку рукой. «Расскажу, когда приедем!» – крикнула она в ответ.